Пятое. Не успокоюсь, пока не увижу, не успокоюсь, пока не услышу, вашего взора, пока не увижу, вашего слова, пока не услышу. Что-то не сходится, самая малость. Кто мне в задаче исправит ошибку? Солоно, солоно сердцу досталось, сладкая, сладкая ваша улыбка. Баба, мне внуки на урне напишут, и повторяю, упрямо и слабо, не успокоюсь, пока не увижу, не успокоюсь, пока не услышу. 23 ноября 1918.